Следующие несколько месяцев закрутились в ее жизни колесом. Завертелись так быстро, что Ив не успевала толком осознавать происходящее. Фред словно делал все специально таким образом, чтобы она не могла опомниться и начать предаваться грустным мыслям. Сначала они забирали документы, затем пару дней собирали вещи. Ив при этом жила в столичном доме Фреда и успела перезнакомиться со всей его дружелюбной семьей. После переезжали в Рудагу, оформлялись в местном филиале их научно-исследовательского университета, обустраивались в общежитии, знакомились с однокурсниками. От количества событий кружилась и болела голова, и в какой-то момент Ив почти отпустила происходящее, позволив Фреду делать все, что его душе угодно, и тащить ее за собой. Впрочем, грех было жаловаться, друг устроил их обоих самым лучшим образом. Ив даже досталась комната на одного человека в общаге, что, учитывая плотность студентов, было практически чудом. Самому Фреду повезло гораздо меньше, он поселился еще с двумя парнями, которые в первый же вечер захотели проверить аристократа на прочность. В результате на следующее утро оба сверкали здоровенными фонарями под глазами, тогда как Фред просто улыбался своей любимой язвительной улыбочкой на абсолютно целом лице. Остальные однокурсники тоже быстро смекнули, что с новеньким лучше не связываться, и от Фреда отстали. Не полюбили, но зауважали. А вот на Ив смотрели косо, но ей в то время это было безразлично. Слишком еще кровоточила рана, нанесенная расставанием с Тианом. Поэтому на понимающие пошловатые усмешки и произносимое шепотом прозвище «Аристократкина подстилка» Ив обращала внимание даже меньше, чем на муравьев в траве. А вот Фред обращал и запоминал всех, кто осмеливался обидеть Ив хоть словом, хоть взглядом, чтобы в дальнейшем поставить на место. Делал он это всегда по-разному, но каждый раз виртуозно. Кого-то размазывал на семинаре, высмеивая уровень интеллекта в собеседнике во время спора, кому-то отказывал в списывании, займе денег или любой реальной помощи. Все знали, что с Альфредом Вайториусом лучше, если не дружить, то хотя бы не ссориться, иначе будет больно. Не обязательно физически, но морально точно. В результате, к концу третьего курса Фред мало того, что был лучшим по результатам экзаменов, так еще и декан факультета решил назначить его старостой курса, выпнув с этой почетной должности одну девицу, которая несколько раз смела морщить свой хорошенький носик при виде Ив. Девица присмирела, Фред ходил важным петухом, а сама Ив, что ж, она могла бы откровенно признаться, если бы не Фред, она бы не выдержала учебы. Он тащил ее за собой все месяцы, день за днем и час за часом, сидел вместе с Ив за домашней работой, объяснял чуть ли не каждый абзац учебников по три раза, помогал с контрольными, докладами и курсовыми. Несмотря на все его старания, лучшей, как было в Грааге, Ив не стала, но в первой пятерке все же отметилась. «Ничего», — махнул рукой Фред, увидев итоговые списки в конце года, «в следующем году ты всем покажешь, на что способна. Время-то идет». Время действительно шло, но легче Ив пока не становилось, и Фред еще не знал, с какой старательностью она пересматривает почти всю прессу, отыскивая любую информацию о Тиане или его отце. И с какой тревогой смотрит на север, где багряным заревом полыхает Гиенна. Летом им с Фредом пришлось расстаться. Он отправился в столицу, к своей семье. Ив же поехала в родную деревню, где ее ждали родители, сестра с мужем и три племянницы. Все здоровые, целые и невредимые. Ив не могла нарадоваться на то, что это так, что она смогла уберечь родных от опасности, пусть даже ценой ссоры с Тианом. Но им все равно не светило совместное будущее, поэтому неважно. За лето она вновь настолько наобщалась с детьми, что в Рудагу возвращалась с отчетливым ощущением облегчения и новым витком мысли о том, что в ближайшие лет 50 детей ей точно не захочется. Уже возле общежития Ив вдруг заметила двух однокурсниц из числа особенно симпатичных, а рядом с ними какого-то незнакомого парня. Высокого и стройного, в кожаной куртке с накинутым на голову капюшоном. Девчонки заразительно смеялись, стреляли глазками и всячески заигрывали с собеседником. И делали это настолько откровенно, что Ив даже слегка смутилась. «Интересно, что это за парень?» — подумала она, когда он вдруг обернулся, сияя знакомой теплой улыбкой ее Фреда. «Ее Фреда». Ив почудилась, что ее разом окунули головой в ледяную воду. Дыхание перехватило, и страх расползся по телу крошечными змейками и колючими иголками, кинжальной болью собираясь возле сердца. «Иветти!» — Фред шагнул вперед, приобнял ее и чмокнул в висок. «Прекрасно, что ты приехала, а то я уже успел заскучать». Однокурсницы после подобной фразочки синхронно скривили мордашки. «Пойдем скорее, ты обедала?» «Да», — кивнула Ив, толком не понимая, на какой вопрос и что именно отвечает. Она не ела с самого утра, но сейчас это было неважно. Увидев Фреда после долгого расставания в компании двоих явно заинтересованных в нем девушек, Ив неожиданно безумно испугалась, осознав, что так не может продолжаться вечно. Весь третий учебный год Фред таскал ее за собой, помогал, поддерживал, и она уже успела забыть, каково это — жить без него, рассчитывать только на себя. Она завтракала, обедала и ужинала с ним, ходила с ним на занятия, проводила время после занятий. В общем, Фред составлял значительную часть жизни Ив, если не сказать даже почти всю ее жизнь. Но ведь они не возлюбленные. Несмотря на то, что все вокруг думают иначе, они просто друзья. И Фред, рано или поздно найдя себе девушку, станет проводить с Ив гораздо меньше времени. Не будет больше с ней возиться, приносить полдник в комнату общаги, дарить милые цветочки, потому что иначе нашей конспирации конец, и прочие такие нужные ей мелочи. А учитывая интерес девчонок к Фреду, подобное будущее ждет Ив очень скоро. Она шла к своей комнате от безнадежного ужаса перед неведомым, совершенно ничего не соображая и не слыша, как друг рассказывает о проведенном лете, о свадьбе сестры, о первенце брата, о собственной недельной практике в императорском госпитале, куда его пообещали взять после окончания учебы. Ив ничего не слышала. Она была охвачена страхом, и когда они вошли в комнату девушки, стремительно обняла Фреда, прижалась к нему, пряча на груди взволнованное лицо, и прошептала: «Защитница!» «Иви, ты чего?» — спросил парень с недоумением, обняв ее в ответ и погладив по спине. «Случилось что-то? С родителями?» Фред, как и всегда, пах чем-то хвойным и свежим, и Ив неожиданно осознала, что ее успокаивает этот аромат. Он будил в ней ощущение чего-то своего, родного, безопасного и очень-очень нужного. «Все в порядке», — ответила Ив, глубоко вздыхая и впиваясь пальцами в рубашку Фреда. «Ты придешь ко мне вечером?» Он явно не понял подоплеки вопроса и ничего удивительного. В прошлом учебном году они проводили вместе все вечера без исключения, в том числе и в комнате Ив. «Конечно. А ты не хочешь погулять? Погода хорошая». «Погулять?» — девушка закусила губу. «Да, лучше сначала погулять, так, наверное, она будет меньше переживать и волноваться». «Да, пожалуй. А ты обедал?» «Еще нет. Давай тогда вместе. Ты же сказала, что пообедала». «Да?» — Ив удивилась. Она успела забыть, что именно ляпнула, когда увидела Фреда рядом с девчонками. «Ну, я все равно голодная». «Угу, и ты похудела». «Почему ты так думаешь?» «Я чувствую», — засмеялся Фред, похлопав девушку по бокам. Совершенно по-дружески, абсолютно несоблазнительно. Он всегда вел себя так с Ив, исключая моменты, когда они были на виду у других, но и тогда не слишком распускал руки, отчего раньше она была ему благодарна. Но не сейчас. «Видимо, сестра катала своих детей на твоей шее, а ты была там вместо лошадки, верно?» «Да, примерно так все и было». Во время обеда к ним с Фредом присоединились другие однокурсники, и в итоге гулять пошли чуть ли не половиной группы. Поначалу Ив огорчилась. Такое количество народу рядом мешало ей нормально обдумывать сложившуюся ситуацию. Но потом даже обрадовалась, что все вышло именно так. Если бы не остальные, Ив еще долго смущалась бы, пыталась подобрать слова и вообще чувствовала себя не в своей тарелке. А в присутствии других девчонок и парней, которые смеялись, шутили и рассказывали о промелькнувшем лете, реальность воспринималась намного менее болезненно. В общагу вернулись ближе к ночи всей большой толпой, веселые и чуть пьяные, но не от алкоголя, а от прохладного осеннего воздуха, терпкого вечера и бесшабашенной юности, когда есть силы гулять до утра, и если бы не обязательства. Фред, смеясь, махнул рукой парням и побрел вместе с Ив и другими девчонками ко входу в женский корпус общежития. А она, шагая рядом с ним, ловила на себе невольные завистливые взгляды однокурсниц. «Фред, зачем ты провожаешь Ив?» — игриво спросила одна из них, пытаясь скрыть собственную зависть за весельем. «Мы за ней проследим, никуда не денется». «По-моему, это очевидно, Яна», — парень фыркнул и понизил голос. «Я собираюсь поцеловать свою девочку на ночь, но не желаю, чтобы на это пялились». «Стесняешься?» — подмигнула однокурсница, чуть порозовев, пока остальные хохотали, а Ив кусала губы одновременно от неловкости и сдерживаемого смеха. «Безумно! Я вообще стеснительный!» — доверительным тоном ответствовал Фред и, взяв Ив под руку, толкнул дверь в ее комнату. «Спокойной ночи, девчонки!» Девчонки ответили нестройным смехом, дверь с глухим стуком закрылась, отрезая их от освещенного коридора, и все вокруг заволокло тьмой. И когда Ив уже приготовилась на самом деле целовать Фреда, он щелкнул выключателем, и в комнате стало светло, как днем. «Я 5 минут у тебя побуду, хорошо?» — спросил он с улыбкой, проходя дальше, усадил Ив на кровать, а сам сел на стул. «Иначе это будет выглядеть неправдоподобно». Девушка опустила глаза. Неловко было настолько, что Ив почти ощущала, как от этой неловкости вибрирует воздух в комнате. И она хотела бы промолчать, но страх потерять Фреда оказался намного сильнее этой неловкости. Вот она его сейчас отпустит, и куда он пойдет? Кому? «Ты можешь остаться у меня на ночь», — прошептала Ив, глядя в пол, и сцепила руки в замок перед собой. Молчание. «У тебя только одна кровать, Иветти». Спокойный, даже чуть прохладный голос. Услышав его, страх поднял голову, сковал мышцы корочкой льда, стиснул горло железным обручем. «Кстати», — продолжал Фред чуть более мягким тоном, «вообще-то в общежитии не бывает одноместных комнат. Неужели не помнишь по-нашему в Грааге? А здесь даже не столица, но тебя поселили одну. Почему, Ив?» «Он делает вид, будто я ничего не предлагала только что», — осенила девушку, пока она качала головой. «Я не хотел, чтобы ты жила с соседкой. Думал, что мне придется частенько к тебе наведываться, а если в комнате будет еще один человек, я не смогу говорить с тобой откровенно. Так что я, скажем, попросил для тебя одноместный номер». Фред хмыкнул и встал со стула. «Спокойной ночи, я пойду». «Один шаг в сторону двери». «Два шага. Три. Фред!» — воскликнула Ив, вскакивая с постели. «Ты...» — она запнулась, не зная, что говорить дальше и стоит ли говорить. «Ты не...» — она, наконец, посмотрела на него и запнулась, наткнувшись на мрачный и какой-то отчаянный взгляд. «Не надо», — сказал Фред медленно, сверкнув желтыми глазами и поджав губы так, что его длинный нос казался еще более похожим на птичий клюв. «Лучше не продолжай. Я даже понимаю, почему ты это предлагаешь. Но не нужно, Ив. У меня, знаешь ли, комплексы». Фред криво улыбнулся. «Я не люблю быть вторым». Ей показалось, что он ее ударил. «Демоны, я не в том смысле!» Фред поморщился, заметив, как дернулась и побледнела Ив. «В данный момент я для тебя друг, первый и лучший. А если я останусь, то стану уже любовником, который неизбежно хуже, чем тот, другой. Любое сравнение будет не в мою пользу, ведь меня-то ты не любишь. Все время быть номером 2 я не хочу, так что я лучше пойду сейчас к себе». «Фред», — выдохнула Ив, протягивая к нему неуверенно дрожащую руку. Но Фред сделал шаг назад, отходя к двери спиной. «Не надо», — повторил он как-то сдавленно и, наконец, отвернулся. «Защитник, мне и так тяжело, а тут еще и...» Сделал оставшиеся пару шагов и вышел из комнаты, настолько стремительно, словно за ним гнались демоны гиенны. Ив думала о случившемся полночи, лежа на кровати, глядя на слегка обшарпанный общажный потолок. Фред сказал: «Мне и так тяжело». И у нее впервые будто бы что-то включилось внутри сердца. Наверное, то, что отвечало за понимание чувств других людей. Весь прошедший год Ив совершенно не думала ни о ком, кроме себя и Тиана. Даже о Фредди, который был рядом с ней постоянно, поддерживал и не давал обрушить собственную судьбу в бездну. Он буквально тащил ее на себе, как родители тащат на плечах маленького ребенка. Он ради нее переехал в другой город, оставив родных. Он стал жить в общаге. Он... защитница. И почему она не думала об этом? Нет, конечно, Ив понимала, что Фред делает для нее очень много, но не осознавала до конца, насколько много. И только теперь, когда он сказал «мне и так тяжело», словно очнулась. Да, она полное дерьмо, а не человек, если принимала от Фреда все, но ничего не давала взамен и не задумывалась ни о чем. Но тут и рассуждать нечего, виновата, конечно. Но он сам. Зачем? Переехал в Рудагу, следил, чтоб Ив не скатилась по учебе, в обиду не давал. Зачем? Ив вздохнула и зажмурилась, сжимая ладони в кулаки. Неожиданно почему-то стало до ужаса жарко и неловко, как будто кто-то застал ее за неприличным занятием и понимающе усмехнулся, выходя за дверь. Хотя ничего неприличного она не делала. Просто она, кажется, плохой друг. И как теперь быть? А Фред подобными вопросами не задавался и на следующий день вел себя как обычно, будто вообще ничего особенного не случилось. Ив поначалу хотела обсудить произошедшее, но слова не подбирались, а после начался учебный год и резко стало не до таких обсуждений. Неделя шла за неделей, и иногда Ив вновь думала о том, чтобы поговорить с Фредом о его чувствах. Но чем больше проходило времени, тем меньше ей этого хотелось. В конце концов, что бы он ни сказал, ей это в любом случае не понравится. Если влюблен, полюбить в ответ она не сможет. А если не влюблен, то такой разговор только приблизит срок потери друга, потому что рано или поздно Фред заведет себе девушку. Однако время шло, а девушка все не появлялась, и Ив вновь расслабилась. Подумав, возможно, Фред сможет совмещать одно с другим и не бросит ее уж совсем. Да, встреч будет меньше, но она, в конце концов, это переживет. Но впереди Ив ждало одно открытие, которое вновь изменило ее отношение к происходящему. Весна. Конец четвертого года обучения. Вечер четверга. Каждый четверг Ив проводила в одиночестве. Фред в этот день вместе с другими парнями занимался на уроках самообороны в спортзале. Подобные уроки появились в начале курса. Идея пришла в голову одному из ребят, который случайно увидел дерущегося на улице с двумя хулиганами Фреда. На него тогда напали, когда он возвращался в общежитие из города. Хотели ограбить, но ничего не получилось. Фред положил обоих мужиков на лопатки, а после вызвал дознавателей. Парень, увидевший эту драку, был под таким впечатлением, что попросил Фреда научить его драться так же. Учить тот отказался, зато нашел всем желающим подходящего учителя за небольшую плату в месяц и сам присоединился к этим урокам. Ив про все это знала очень мало, только факты. Фред почти не обсуждал с ней занятия по самообороне, а сама она и не спрашивала, зачем. Ив казалось, что это не слишком-то интересно. Ну, какой может быть интерес в мужской драке у девочек? Оказалось, может. И еще какой. В тот вечер Ив пошла в университетскую библиотеку, чтобы поискать кое-какие материалы для почти законченной курсовой. И, стоя между двумя книжными стеллажами, внезапно услышала громкие голоса однокурсниц. «Демоны, Таль, давай быстрее! У ребят начало через 15 минут, а ты возишься!» «Да ладно тебе, Ян!» — веселый смех. «Успеем. Я только возьму сейчас тут книжку. Где же она?» «Все лучшие места займут из-за тебя». «Ой, да ладно! Никто не сядет на твою лавку, успокойся. Все уже привыкли, что ты приходишь поглазеть на Вайториуса. И как он еще от твоих взглядов не оплавился?» Ив замерла, сжав руками книжную полку. «Куда это Яна ходит глазеть на Фреда? На урок по самообороне, что ли? Но зачем? Она же учится с ними в одной группе. Каждый день на занятиях видятся». «Много ты понимаешь. У него такое тело, это просто нечто. Такое мускулистое, поджарое, аппетитное. Ив вытаращила глаза и открыла рот. «Тело?» «Да уж, видела я, видела. Остальные парни рядом с ним, как пирожки сдобные, не считая инструктора, конечно. Если бы не эта дура Иша, я бы...» «Ой, прекрати. Дело же не в Ише, а в самом Вайториусе. Ты ему не сдалась, как и остальные. Он вообще, кроме нее, и не замечает никого. Просто сохнет по ней. Кстати, ты серьезно думаешь, что у них есть отношения?» «Не знаю. С Фредом все ясно, а вот Иша... То ли он ей безразличен, то ли она просто человек такой холодный». Ив захлопнула рот и прищурилась. «И что это им ясно с Фредом, и почему она холодная? Так, надо немедленно сходить на эти занятия по самообороне». Девушка дождалась, пока однокурсницы уйдут, и шмыгнула следом за ними. Народу в спортивном зале университета оказалось навалом. Ив даже не ожидала. Помимо занимающихся вместе с Фредом ребят, здесь еще находились и зрители, причем не только девушки. На скамьях и матах, разложенных вдоль стен, расположились и девчонки, и ребята, и некоторые преподаватели. Ив, удивленно озираясь, устроилась в уголке, стараясь встать так, чтобы ее не заметили. Но замаскироваться было легко, никто не смотрел по сторонам, на пришедших. Все таращились в центр спортзала. А там... Фреда в толпе полуодетых однокурсников Ив увидела сразу. Его было сложно не отличить от остальных. Кожа на его спине сверкала белизной, а сама спина была не просто ровная, а рельефная, с выступающими бугорками мышц. Чуть длинноватые для занятия волосы Фред скрутил в замысловатый узел на затылке, благодаря чему стала видна его длинная и сильная шея. Удивительно, но при кажущейся хрупкости Фред не производил впечатления щуплого мальчишки и слабака, даже наоборот. Как тонкое, но остро заточенное лезвие шпаги превосходит в быстроте, легкости и точности ударов тяжелый и мощный меч, так и Фред напоминал узкий и длинный кинжал, разящий со скоростью вздоха. Ив, задумавшись, глядела на спину друга, что-то обсуждающего с инструктором, высоким загорелым и темноволосым мужчиной средних лет, и чувствовала себя мухой, попавшей в варенье. Ее взгляд точно прилип к спине Фреда, она никак не могла его отвести. А потом парень обернулся, и Ив непроизвольно облизала губы, таращась на не менее рельефную, чем спина, грудь. Внушительные кубики пресса, дорожку из темных волос, уходящую от пупка за пояс тренировочных штанов, и росчерк ярко-белого шрама возле левой ключицы, как будто когда-то его полоснули по груди ножом. В тот вечер, когда ушел Тиан, Ив видела Фреда без рубашки, но совершенно ничего не запомнила, и теперь словно открывала слипшиеся страницы в давно прочитанной книге. Вроде бы содержание ей давно известно, но кое-что осталось в тайне, а сейчас появилась возможность эту тайну узнать. Ив с удовольствием, которого совсем от себя не ожидала, смотрела на Фреда, начиная понимать, зачем Яна и другие девчонки бегают сюда. Между тем инструктор на пару с Фредом показал какой-то замысловатый прием, благодаря которому напавший сзади человек эффектно перебрасывался через спину и укладывался на лопатки. Причем продемонстрировал он это сначала сам, уложив Фреда, а затем заставил и самого Фреда сделать то же самое с собой и еще двумя парнями по очереди. А дальше ребята разделились на пары и принялись отрабатывать прием друг на друге. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но Ив почти не следила за этим. Она смотрела на Фреда, который поочередно вставал в пару со всеми и показывал прием еще раз и еще, то на одном партнере, то на другом. После подобных демонстраций у ребят лучше получалось. И Фред шел дальше, уже к другой паре. По сути, он был вторым инструктором, по крайней мере, так подумала Ив. Занятие шло 1,5 часа, и за это время в зале стало совсем жарко. И не только из-за температуры воздуха, нагретого дыханием множества людей, но и из-за того, что занимающиеся постепенно теряли скованность, увлекались, переставали обращать внимание на зрителей и, разгорячившись, потели. Потел и Фред. Ив видела, как его кожа влажно заблестела. Промокли тонкие темные волоски, уходящие вниз, за пояс брюк. И, глядя на него, почти ощущала запах, который должен был сейчас исходить от Фреда. Очень хотелось подойти ближе, вздохнуть глубже, а еще провести ладонью по влажной груди, спускаясь ниже и ниже к твердому животу. Ив, беспрерывно сглатывая густую слюну, не отрывала взгляда от Фреда, совершая в этот вечер открытие за открытием. Она раньше никогда не думала об этом, но теперь вдруг осознала, что ее друг красив. Да, совершенно необычной красотой, напоминающей очарование коршуна в полете и абсолютно не похож на других мальчишек. К тем еще можно было применить это слово «мальчишки», а к Фреду нет. Он был не мальчиком, а мужчиной, которого Ив захотела себе. Это было ее следующее открытие. Раньше она думала, что желать можно только человека, которого любишь, как она желала Тиана. Но выяснилось, что она ошибалась, и желание может не быть связано с любовью. Это может быть просто желание, дикое, первобытное, наполненное страстью и похотью, в котором нет места даже связанным мыслям, а только чувствам, полностью захватившим тебя. Ив вновь ощущала себя той глотнувшей зелья девушкой, но на этот раз никакого зелья не было. Был только Фред. С голым торсом. Потный и разгоряченный, полностью увлеченный тренировкой и даже не подозревающий, что пережила Ив за последние 1,5 часа, всего лишь глядя на него. Наконец ребята закончили, пожали друг другу руки и отправились в противоположный конец зала. Там находились душевая и раздевалка. Фред, инструктор и еще один парень остались, что-то увлеченно обсуждая. Ив уже хотела шмыгнуть за дверь, когда вдруг заметила, как к ним, сверкая хищным взглядом, пробирается Яна. Ив замерла, ожидая, что будет дальше. Яна подобралась к ребятам и, широко улыбаясь, принялась что-то говорить, стреляя глазками в Фреда. Слов Ив не слышала, но ей хватало и выражений лиц. Выражение лица Фреда говорило ясно и четко, что Яна ему в этот момент нужна примерно как теплая шапка жарким летом. В груди от осознания этого заворочилось темное удовлетворение и от мелькнувшей внезапно мысли «Мой!». Ив чуть не закричала Яне «А ну, руки прочь от Фреда!». А руки она действительно тянула. Ив и не заметила, как пошла вперед, и не слышала, как однокурсники закричали и заулюлюкали «Смотри-ка, Иша! Фред, к тебе пришли!». «А ну-ка, поцелуй его, Иви, он красавчик!». «Янка, Янка, сматывайся, а то тебе сейчас и шаличик это подправит! Целуй, целуй, целуй!» Только вот это последнее «целуй, целуй, целуй» дошло до Ив невнятным эхом, словно ее собственная мысль вспыхнула в голове и начала повторяться в сонме разных голосов. Фред обернулся, отстранившись от Яны с испуганно исказившимся лицом, и улыбнулся, увидев шагающую ему навстречу Ив. «Ты что здесь делаешь, Иветти?» Не услышала, но прочла она по его губам и не ответила, только вздохнула и посмотрела Фреду в глаза. И, наверное, что-то такое было в ее лице, отчего он вдруг перестал улыбаться, а глаза потемнели, став насыщенно желтыми. Ив, опустив на мгновение взгляд, заметила круглую капельку пота в ямочке в основании шеи Фреда и облизнула губы от желания немедленно слизнуть ее. «Ив?» — переспросил парень по птичьи, склоняя голову. И Яна, и инструктор, и остальные однокурсники — все куда-то делись. Ив не замечала никого и даже не слышала дурацкого скандирования романтичного лозунга «Целуй» и их с Фредом имен. Она подошла ближе, насколько это было возможно, и положила ладони на влажные плечи Фреда. Как она и предполагала, он пах горькой солью и терпкой хвоей. И от этого запаха рот вновь заполнился слюной. Ив не думала, просто подалась вперед и вверх, прижимаясь к губам Фреда, и успела заметить только его горячий желтый взгляд, словно огонь в глазах. Вокруг вопили, орали, улюлюкали и откровенно ржали. А они целовались, как бешеные, почти пожирали губы друг друга, не чуя под собой ног, не слыша и даже не дыша. И не перестали бы целоваться, ударь между ними молния, начнись ураган или землетрясение. Ив было ужасно жарко. Одежда мешала, губы соднила, внизу живота разгорался пожар. И вся она в те мгновения была чистейшим инстинктом, похотью, туманящей разум. Она не помнила и не осознавала, как Фред подхватил ее на руки и стремительно понес прочь из шумного спортзала. Быстро пересек несколько коридоров, промчался по лестнице, ворвался в женское общежитие, распахнул ногой дверь в ее комнату, вошел внутрь и вновь поцеловал, захлопнув дверь с диким грохотом, прижав к ней Ив и думать забыв про все свои прошлые возражения. До кровати они так и не дошли. «Демоны, Ив!» — простонал Фред через некоторое время, жарко и тяжело дыша ей в ухо. «Это же слышала вся общага!» «Плевать!» — она вздохнула и довольно улыбнулась. Несмотря на неудобную позу с задранными ногами и подолом, сбившимся на талии, Ив было безумно хорошо. Так хорошо, что хотелось мурчать, словно сытая кошка. «Плевать, пусть завидуют». Фред фыркнул и громко заливисто рассмеялся, целуя Ив в уголок губ.